Глава вторая. Филиппина приоткрыла внутренний ставень, желая убедиться, что это подъехала машина Климанс, и вернулась к своему компьютеру. Благодаря надежной звукоизоляции шум с первого этажа почти не проникал наверх. Шале было построено из высокопрочных материалов, архитектор все предусмотрел, чтобы две семьи не мешали друг другу. Таким образом, несмотря на шумную возню, которую двойняшки, вернувшись из школы, затевали внизу, Филиппина могла спокойно заниматься у себя на втором этаже. Они с Виржилом заняли восточное крыло дома. Климанс и Люк с девочками выбрали себе западное. Их половина разделяла просторная комната в центре, служившая библиотекой. Она выходила на лестницу. Филиппина с первого взгляда влюбилась в это шале. Она предпочла бы участвовать в его покупке, чтобы владеть им на равных с остальными. Но к тому времени, как Виржил предложил ей поселиться здесь, он уже купил дом на паях с Люком и Климанс. Филиппина перечитала последние фразы, набранные на компьютере, нашла их вполне приемлемыми и решила на этом прерваться. Встав из-за своего маленького письменного столика, она прошла в ванную и внимательно оглядела себя в зеркале, занимавшем всю заднюю стену. Высокая, точёная фигура в облегающих джинсах и кашемировом джемпере выглядела безукоризненно. Филиппина держала себя в форме, усердно занимаясь спортом, ухаживая за своей гладкой матовой кожей, за светло-каштановыми волосами, которые укладывала короткими прядями в стильную прическу и подчеркивая умелым макияжем свои большие золотисто-карие глаза. «Медовые волосы, но волчьи глаза!» — шутливой нежностью восклицал Виржил. Филиппина прекрасно знала, что очень красиво, хотя никогда этим не пользовалась. Она быстро созрела, превратившись из девочки в очень соблазнительную молодую девушку, привлекавшую взгляды. Но это ее сначала смущало, а потом даже заставило комплексовать. Чтобы оградить себя от слишком настойчивого внимания ровесников, она начала усердно заниматься, стала первой ученицей, и этот успех понравился ей. Вызывать восхищение своими интеллектуальными способностями. Вот что придавало ей уверенности, возвышало в собственных глазах. После смерти бабушки и деда, обожавших Филиппину, их единственную внучку, она унаследовала состояние, которое обеспечивало ей полную финансовую независимость и которым она умело распоряжалась. Таким образом, она могла продолжать учиться и получать диплом за дипломом из чистого удовольствия, не обременяя себя заботами о карьере или о замужестве. Будучи от природы нелюдимой, склонной к одиночеству, она еще долго могла бы вести такой образ жизни, но тут появился Виржил. И Филиппина, с виду беззаботная и легкомысленная, всерьез привязалась к нему. То, что она поначалу восприняла как прекрасное, но мимолетное увлечение, мало-помалу превратилось в глубокую и требовательную любовь. И как же теперь с этим справляться? Виржил хотел детей. Она не хотела. Он строил свое будущее, а она упорно желала оставаться вечной студенткой. Трудно поверить, но именно эти разногласия поначалу и объединили их. Он был опытным хирургом, сложившимся человеком, и, казалось, проживал каждый свой день по заранее составленному плану. А она... интеллектуалка-дилетантка плыла по течению, не заботясь о завтрашнем дне. Он твердо решил доказать, что способен добиться успеха без поддержки своей влиятельной семьи. А она с 20 лет жила на свое наследство беззаботно, как рантье. Он считал дружбу священным долгом. Она никому не была привязана. Отвернувшись от зеркала, Филиппина огорченно вздохнула. Почему она так внимательно разглядывает себя? Неужели боится, что Виржил увлечется другой женщиной? Ведь ясно же, что в больнице полно всяких красоток, а статус холостяка делает его желанной добычей. И сколько же их вертится перед этим неотразимым, голубоглазым главврачом? И на что только они не готовы, лишь бы ему понравиться? Но главное, сколько среди них женщин, мечтающих о законном браке и куче ребятишек? «А ты, кажется, ревнуешь, милочка моя. Вот до чего дошло», — прошептала она. Филиппина знала, что Виржил слишком поглощен работой, и ему некогда изменять ей. Но мужчина есть мужчина, а мнение Филиппины об этой половине человечества было далеко не лестным. Все те, кого она близко знала до Вержила, глубоко разочаровали ее. Неужели она требовала от них слишком многого, желая, чтобы они любили ее такой, какая она есть на самом деле, а именно умным, образованным человеком, а не только красивой молодой женщиной? Вержил пока еще ни в чем не разочаровал ее, и Филиппина, несмотря на свою подозрительность, привыкла к мысли, что любит его. Может быть, даже слишком сильно любит. Так удалось ли ей сохранить свою свободу? Или она уже попала в зависимость от этого чувства? Ее смартфон, лежавший на бортике раковины, завибрировал и выдал послание. «Я пеку вафли. Хочешь попробовать?» Ну что ж, горячие вафли — довольно соблазнительная перспектива в такой холодный вечер. Ради них стоило спуститься на первый этаж к Лиманс. «Откуда у тебя силы заниматься стряпнёй после такого длинного рабочего дня?» — весело спросила она. «Меня это развлекает. Да и девчонки будут рады получить вафли на полдник». «А где они?» «Наверху. Уроков им сегодня не задали, так что они пошли смотреть мультик, а потом буду их купать». Клеманс вынула из вафельницы пару горячих вафель, присыпала их сахарной пудрой и протянула Филиппине. «Дорога в ужасном состоянии. Настоящий каток. Да и в городе все тротуары обледенели. У нас сегодня было очень мало клиентов. Кому охота ломать ноги ради того, чтобы постричься? Зато у Люка сегодня выдался урожайный денёк. Кому мучение, а кому везение?» «Ты дверь закрыла?» — прервала ее Филиппина. «Конечно. Люк взял с меня честное слово, что я буду осторожна». Нежная улыбка, с которой Клеманс всегда произносила имя мужа, чем-то смутно раздражала Филиппину, и она продолжала настаивать. «Ты уверена, что твой бывший не вернется сюда еще раз помучить тебя?» «Этьен — псих, он вполне на это способен. Он всегда действовал напролом, ему все нипочем». «А ты была сильно влюблена в него, когда выходила замуж?» «Да, только надолго меня не хватило. Мне было всего 20 лет, я плохо разбиралась в мужчинах. Мне просто хотелось выйти замуж. Этьен выглядел таким солидным, уверенным, и я приняла его за доброго толстого медведя, который будет мне надежной защитой. Мы встречались всего лишь несколько месяцев, как вдруг он явился с букетом, долго клялся в любви и, прижав руку к сердцу, сделал мне предложение. В общем, обставил все самым торжественным образом. Да, мне хватило бы и десятой части. Я ведь дитя ДДСС. Меня таскали из одной приемной семьи в другую, пока я, наконец, не попала к приличным людям». Примечание. ДДСС. С французского «La Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale». Департаментское управление санитарно-социальной помощи, в частности, занимающееся устройством сирот в приемной семье. Конец примечания. Но до знакомства с Этьеном я вообще не знала никакой любви, а мне так этого хотелось. Рассказ Клеманс стал для Филиппины полной неожиданностью. Люк никогда ни словом не упоминал об этом, считая приемных родителей Клеманс законными тестем и тещей. Филиппина заметила, что когда они приезжали в шале, Клеманс называла их по именам, но она не придала этому значения, подумав, наверное, у них в семье так заведено? «Я не знала, что у тебя было такое трудное детство», — тихо произнесла она. «Ой, ты только не думай, что они меня мучили, как Тенардье Казетту». Примечание. Отсылка к роману Виктора Гюго «Отверженные», где девочка-сирота живет в семье жестокого трактирщика Тенардье. Конец примечания. «С первой же минуты в доме Жана и Антуанетты у меня началась очень хорошая жизнь. Я им страшно благодарна. У них я впервые почувствовала себя личностью. Но мне, конечно, хотелось иметь свою собственную семью. А у Этьена язык был хорошо подвешен, и я поверила в его обещание». Слушая ее, Филиппина констатировала, что до сих пор ее дружба с Клеманс была поверхностной. Они ценили друг друга, вместе смеялись, вместе составляли меню на неделю вперед, играли с девочками в настольные игры, обсуждали Вержила или Люка, обменивались косметикой, но никогда не доходили до настоящих искренних признаний. и Филиппина решила воспользоваться этим приступом откровенности, чтобы побольше узнать о Клеманс. «А когда же ты обнаружила истинную натуру Этьена?» «Да почти сразу же. Стоило нам пожениться, как он начал обращаться со мной совсем иначе. Считал меня своей собственностью и дал полную волю своей сумасшедшей ревности. Запретил мне нанимать в парикмахерскую парней-учеников, одних лишь девушек. Я тогда только-только открыла свою парикмахерскую, а деньги мне одолжили Жан и Антуанетта, и хотела как можно быстрее вернуть им долг. В общем, я побоялась, что Этьен устроит скандал, и стала нанимать в помощницы девушек. О том, чтобы пригласить друзей к нам домой, и речи быть не могло. Этьен приписывал им самые страшные пороки, лишь бы создать вокруг меня пустоту. Даже к Антуанетте и Жану он относился неприязненно, и ему удалось разлучить их со мной. Если мы ужинали в ресторане, и я случайно бросала взгляд на какого-нибудь мужчину, он тут же устраивал сцену ревности. Требовал, чтобы я ходила на работу только в джинсах, ни в коем случае не в юбке. А если я возвращалась домой чуть позже обычного, метался, как дикий зверь в клетке. «И ты все это терпела?» «В первые месяцы, да, старалась доставлять ему удовольствие, избегать ссор. Но его требования становились все жестче и жестче. И в тот день, когда я попробовала возразить, он разъярился окончательно и впервые закатил мне пару пощечин. Впервые, но далеко не в последний раз, увы». «Он тебя бил?» — с ужасом воскликнула Филиппина. «Нет, слава богу, ограничивался пощечинами. Притом легкими, как будто наказывал непослушную девчонку. Ну, а дальше больше. И тогда я стала тайком принимать пилюли и радовалась, что они предохраняют меня от беременности. Только на всякий случай держала их не дома, а у себя в парикмахерской». Филиппина недоуменно тряхнула головой. Рассказ Клеманс привел ее в полную растерянность. Она, с ее независимым характером, просто не понимала, как можно быть такой пассивной, покоряться жестокому, ревнивому тирану. «Самое трудное началось, когда я ему объявила, что хочу уйти». «И как он это воспринял?» «Страшно вспомнить. Тут уж мне досталось по полной. И гнев, и мольбы, и попытки силой помириться в постели». «Что значит силой?» «Да ведь он весил вдвое больше меня», — с горькой усмешкой сказала Клеманс. «Он был уверен, что осчастливит меня своими объятиями и таким образом все уладит между нами. Да разве только это? У него еще хватило наглости заявить, что если бы я была более покорной и любящей, у нас не было бы никаких проблем. И скоро я поняла, что он занимался со мной любовью и утром, и вечером, чтобы я забеременела, хотелось мне того или нет. Надеялся, что ребенок помешает мне уйти. А он безумно боялся, что я от него уйду. При его самолюбии он даже мысли такой не допускал. И вообще, мне кажется, любил меня, но очень уж специфически. Ну, знаешь ли, когда мужчина любит женщину, он не награждает ее оплеухами», — возмущенно ответила Филиппина. «Если бы на меня кто-то поднял руку, я тут же вызвала бы полицейских и подала на него жалобу». «Конечно. Только у нас совсем разные характеры, а главное — разное прошлое. Мне кажется, для тебя все легко и просто. А я тогда, в свои 20 лет, была робкой и неуверенной в себе, и мое замужество мало что изменило. Я даже не смела обратиться за помощью к Жанне и Антуанетте, с которыми, стыдно признаться, разошлась из-за Этьена. И могла довериться только одному человеку — Соне, у себя в парикмахерской. Она меня поддержала, и я все-таки решилась пойти к адвокату и начать процедуру развода. Когда нам прислали повестку из суда, я чуть не умерла от страха. Как ни странно, Этьен сначала не отреагировал, ходил как пришибленный. Но я боялась, что он скоро опомнится, и сбежала от него к Соне, она меня приютила. Вот как раз в тот момент к нам в парикмахерскую и явились Люк с Вержилом, чтобы постричься. И лицо Клеманс снова озарила та чуть озорная улыбка, с которой она всегда произносила имя мужа. Только теперь это уже не вызвало у Филиппины раздражения. «Вот оно как! А я почти ничего не знала», — с сожалением промолвила она. «Слышала только, что ваш развод проходил трудно, и твой муж вел себя отвратительно, но без всяких подробностей. Почему ты мне никогда ничего не рассказывала?» «А ты меня ни о чем и не спрашивала, Фил? Вечно сидишь, уткнувшись в книгу, и витаешь в облаках. Да я и сама предпочитаю забыть то время. Слишком дорого мне все это обошлось. Нужно было уйти от него гораздо раньше, но я трусила». «Нет, тебе ведь хватило мужества сопротивляться и развестись. Надеюсь, он взял вину на себя?» «Ох, все было так непросто. Это ведь я покинула супружеский кров. Но мой адвокат провел дело гениально. Обвинил Этьена в патологической ревности, жестоком обращении и запугивании. А поскольку ни детей, ни общего имущества у нас не было, суд вынес постановление о разводе очень быстро». Рассказывая все это, Климанс продолжала печь вафли и протянула еще одну Филиппине. «Потом в моей жизни появился Люк, и это стало настоящим чудом», — весело продолжала она. «А уж когда родились двойняшки, счастливее меня не было женщины на свете. Мне повезло как никому». Филиппина скептически поморщилась. Быть сиротой, приемным ребенком, а потом женой такого жуткого мерзавца, как Этьен, ничего себе везение. Хотя, конечно, теперь-то Климанс по-настоящему счастлива во втором браке, в своем материнстве. То есть именно в том, чего Филиппина никак себе не желала. Со двора донесся шум мотора, женщины насторожились, и Климанс бросилась к окну. «Это Люк», — с облегчением выдохнула она. «Неужели они теперь так и будут пугаться каждой машины, подъехавшей к шале? Это было бы тем более глупо, что в свой первый приход Этьен наверняка проделал конец дороги пешком, ведь они тогда не услышали шум мотора». «Займусь-ка я ужином», — решила Филиппина. Ей вдруг ужасно захотелось, чтобы Виржил поскорее вернулся и обнял ее. Но он позвонил днем и предупредил, что, скорее всего, вернется довольно поздно. Виржила уже знали далеко за пределами их региона, и он был очень востребован. Некоторые пациенты хотели, чтобы их оперировал только он и никто другой. Отвернувшись от Климанс и Люка, которые, как всегда, вечером нежно обнялись, Филиппина начала изучать содержимое холодильника. Обсуждение плановых операций вылилось в бурную дискуссию. Виржил отказался срочно заняться тяжелым переломом, который сначала хотел взять на себя. Он только что завершил сложнейшую операцию больного, чье нестабильное состояние сильно озаботило всю хирургическую бригаду, а ему еще предстояло до конца рабочего дня вправить вывих бедра. «Ты всегда хочешь работать с одними и теми же», — упрекнул его один из хирургов. «А мы любим Себастьяна не меньше, чем ты. Почему бы тебе время от времени не менять анестезиолога?» Виржил слегка улыбнулся, делая вид, что согласен, но все же бросил в ответ: «У каждого из нас свои привычки». «Да ладно тебе. Просто не хочешь менять состав команды победителей, верно?» «Верно. И тем не менее напоминаю вам, что на прошлой неделе я оперировал с Тири». Сквозь общий хохот присутствующих пробился чей-то голос, напомнивший: «Просто Себастьян был в отпуске!» Таким образом, Виржил изменил два пункта в графике операций, не меняя при этом имен. Доверие к Себастьену позволяло ему оперировать спокойно, что не всегда удавалось с другими анестезиологами. И поскольку на Виржила возлагали самые сложные случаи, он полагал, что имеет право выбирать себе помощников. Хотя он очень редко злоупотреблял своими прерогативами главврача, и все это знали. «Ладно», — сказал он, бросив взгляд на стенные часы. «Если ни у кого больше нет вопросов, я пошел. Мой рабочий день еще не закончен». Он вышел из комнаты совещаний и направился в операционный блок, сосредоточившись на вывихе и надеясь, что ему удастся с ним справиться. Пациент был молодым, здоровым парнем, который жестоко покалечился при спуске с горы. Перед собранием Виржил осмотрел его. Больной явно надеялся, что быстро встанет на ноги. Однако даже если операция пройдет удачно, бедняге придется дней 10 пролежать на вытяжке, потом пару месяцев проходить на костылях и лишь затем начать реабилитацию. Мало того, что у него пропали каникулы, он рисковал пропустить целый триместр занятий. И вообще, что ему понадобилось на черной трассе в первый же день пребывания в горах? Примечание. Черная горнолыжная трасса. Спуск высокого уровня сложности, в отличие от зеленой для начинающих, синий низкого уровня сложности и красный, среднего уровня сложности. Конец примечания. При этой мысли Виржилу ужасно захотелось посвятить все следующее воскресенье горным лыжам. Каждую зиму они с Люком усиленно тренировались, чтобы не потерять форму и сохранить квалификацию хороших лыжников. Это теоретически могло предохранить их от несчастных случаев. Конечно, при условии, что они не стали бы лихачить, как мальчишки. Но уж это как получится. «Операционная подготовлена», — доложила медсестра. Виржил кивнул и подошел к одной из раковин, чтобы вымыть руки до локтей. Как начальник, он пристально следил за тем, чтобы весь медперсонал неукоснительно соблюдал гигиену, причем не только в операционных. Вот уже много месяцев он требовал от администрации, чтобы все остальные дверные ручки сменили на медные, поскольку медь была природным антибактериальным металлом. Тесты, проведенные в больницах Рамбуе и Аньера, показали, что она позволяет успешно бороться с внутрибольничной инфекцией, настоящим бедствием, уносящим более 3000 пациентов в год. Но вот незадача. Медь была очень эффективной, но притом и очень дорогостоящей. «Вечная проблема — деньги», — буркнул он себе под нос. «Вам что-то нужно?» — робко спросила перевязочная медсестра, еще незнакомая Виржилу. Обернувшись, он вгляделся в девушку. «Надо же, совсем молоденькая». «Нет, спасибо. А вы...» «Ага, вспомнил. Вы подменяете Брижит, которая ушла в декрет, не так ли?» «Да, это так». Отвечая ему, девушка покраснела. Она ужасно смутилась, что происходило почти со всеми новыми членами хирургической бригады. Виржил понял, что должен ее приободрить, если хочет, чтобы она эффективно работала. «Ну что ж, очень рад. Добро пожаловать в нашу команду», — ласково сказал он. «О, для меня большая честь работать под вашим началом, доктор де Карпантри», — робко произнесла она, но с такой готовностью, словно отвечала хорошо заученный урок. «Но предупреждаю вас, что это не всегда так уж приятно», — со смехом ответил он. «Вот именно», — подтвердил Себастьен, который в этот момент зашел в помывочную. «Он бывает просто ужасен, но только по вечерам в полнолуние, когда в нем наверняка просыпается оборотень». Девушка улыбнулась и, похоже, слегка расслабилась. Виржил и Себастьен понимающе перемигнулись перед тем, как войти в операционную. Себастьен давно уже привык шутить на эту тему. Его и забавляло, и подкрепляло впечатление, которое Виржил производил на женский персонал больницы. Он посмеивался над дифирамбами, подслушанными ненароком у молоденьких медсестер, обсуждавших главврача. «Виртуозная техника», «Потрясающее обаяние», «Лазурные глаза», «Просто умереть можно». Все эти и многие другие восторженные отзывы вызывали у него смех. «Ты можешь выбрать среди них любую, стоит только мигнуть», — говорил он Виржилу с легкой завистью. Но Виржил хранил верность Филиппине и был совершенно равнодушен к чувствам, которые вызывал у дам персонала. А главное, даже будучи одиноким, он никогда в жизни не завел бы роман с женщиной, хоть как-то причастной к его больнице. Виржил раз и навсегда взял это за правило и часто убеждал Себастьена, что это единственный способ избежать проблем. Увы, Себастьен был не в силах бороться с искушением. Вот и эта новенькая сестричка уже заставила его сделать стойку. Если он сможет ей внушить, что Виржил недоступен, может, и у него самого появится шанс на успех. Впрочем, сейчас, подойдя к операционному столу, он выбросил из головы все, что не имело отношения к анестезии. Виржил, будь он ему трижды друг, не простил бы ни малейшего промаха. Айтен никак не мог угомониться. Снова увидев Климанс, он пришел в полное неистовство, чего и следовало ожидать. Он так давно, так упорно думал о ней. Думал все с той же страстью и той же яростью, бередившими его душу. А ведь после развода он поклялся себе подвести черту под прошлым, забыть о ней, послать к черту все воспоминания об их браке. И, конечно, это ему не удалось. Мало того, что он не смог отрешиться от мыслей о бывшей жене, раненая гордость по-прежнему заставляла его страдать. А ведь он попытался заменить Климанс несколькими случайными связями, которые продлились совсем недолго. А потом еще одной, более прочной. Но и она, увы, закончилась полным фиаско. Как будто над ним давлело какое-то проклятие. Или же виной всему это поганое женское коварство? Вот с Климанс он пережил настоящий саму. Она была тогда очень красива, да и осталась такой, ничуть не изменилась. Аппетитная, соблазнительная, почти всегда покорная, а иногда и чуточку строптивая, но быстро уступавшая. От всего этого он прямо с ума сходил. Как же горько он сожалел, что ему не удалось сделать ей ребенка. Не то чтобы он хотел детей, они его не интересовали, но это, по крайней мере, помешало бы ей уйти. А может, следовало заставить ее продать свою парикмахерскую? Или хотя бы потребовать, чтобы она обслуживала только женщин, и чтобы ни один мужчина не переступал порог салона? А так, конечно, она принимала там, в своем халатике, сотни всяких типов, суетилась вокруг них с ножницами в руке, улыбалась им, поглаживала по затылкам. От одной этой мысли он приходил в бешенство. Ведь именно так ее и соблазнил этот Люк Вайян. Небось, посылал ей томные взгляды в зеркало, поощрял ее к признаниям и обещал помочь. Да, именно так. Этьен был твердо убежден, что если бы не этот тип, Климанс, которая его стригла, никогда в жизни не посмела бы подать на развод. И вообще, наверняка она жаловалась на мужа, слушала советы всех окружающих, например, Сони, той девицы, что работала вместе с ней в салоне, или приемных родителей, Жанны и Антуанетты. Вот их-то Этьен возненавидел в первую очередь. Достаточно только вспомнить, с каким подозрением они на него смотрели, как брезгливо морщились и поджимали губы. Хорошо, что он сразу же дал им отворот-поворот. А что они себе вообразили? Небось, подумали, что он зарится на этот убогий салон, который Климанс купила на их денежки? Если так, то они сильно ошиблись. Он строил совсем другие планы. Этьен был опытным электриком и прекрасно знал, что его охотно возьмут работать на любое местное предприятие. Но он предпочитал быть вольным стрелком, нередко брал плату наличными и никогда не испытывал нужды в деньгах. И не жалел их, чтобы побаловать Климанс. Часто водил ее в бутики и покупал красивые шмотки, а главное — дорогое белье, которым только он один и любовался. И нередко приходил домой с букетом цветов или с бутылкой хорошего вина. Словом, ей не в чем было его упрекнуть. Если не считать оплеух, которые он ей отвешивал время от времени, и из-за которых она поднимала такой шум, хотя могла бы сообразить, что заслуживала настоящей трёпки, если уж на то пошло. По правде говоря, со времени их развода он частенько об этом подумывал. Не излупить ли ее как следует за то, что променяла его на другого? Да еще на какого-то жалкого автомеханика. Бывали вечера, когда мысли о мести и реванше взрывались у него в голове, словно фейерверк. Избавиться от Люка Вайяна, вернуть Климанс, увести ее подальше отсюда, пускай даже возьмет с собой девчонок, если захочет. И, кстати, именно они будут прекрасным залогом того, что она не станет поднимать шум. Он долго вынашивал всевозможные планы, но ни один из них не был идеальным. И, наконец, все же решил вернуться. Что толку сидеть в сотнях километрах от Климанс? Так он совершенно бессилен. И зачем только он уехал так далеко? Да, ему хотелось находиться подальше от нее, но и это его не утихомирило. Жизнь в Амьене ему не понравилась, и он начал постепенно продвигаться к югу, словно его магнитом туда тянуло. Прожил 2 месяца в Шатару, перебрался в Клермон-Ферран. Поскольку ничто его не связывало, он ехал куда хотел. Находил себе работу, подзарабатывал деньжат, немного откладывал, вел простую жизнь, совсем не пил, почти ни в чем не нуждался. И с бабами тоже никаких проблем. Им нравился этот мрачный, нелюдимый медведь, его властный, крутой нрав. Но вот беда, ему всюду было неуютно, и в конечном счете он понял, что должен вернуться домой. Этьен вырос на ферме, затерянной в горах, возле перешейка Нуае, где его родители разводили овец. Он был всем сердцем привязан к этому краю и тосковал по нему. Почти так же сильно, как по Климанс. И вот теперь, вернувшись сюда, сразу почувствовал, что ему полегчало. Он был готов бороться за то, чтобы вернуть себе эту женщину, которую до сих пор считал своей супругой, по крайней мере, перед Богом. Ведь в церкви можно венчаться только единожды, и клятва, данная перед алтарем, нерасторжима. Уж он-то сможет напомнить об этом Клеманс, когда снова встретится с ней. Для начала он снял жилье на въезде в Габ. Совсем маленький, скромный домишко, никакого сравнения с шале, где теперь жила Клеманс. Но только оно, похоже, принадлежало не ей, как он разузнал, порасспросив бывших знакомых. Наверняка его владельцем был этот хирург, де Карпантри. Разве автомеханик и парикмахерша могли купить себе такое? Вот он и объяснит Клеманс, что лучше быть хозяйкой маленького домика, чем жить из милости в большом шале у чужих. Оставалось придумать, когда и как застать ее одну, чтобы поговорить на чистоту. Конечно, сначала она заортачится, и Этьен был к этому готов. Но потом он все равно ее убедит, у него найдутся серьезные аргументы. В частности, самый главный — постель. Ведь он всегда умел доставить ей удовольствие, разве не так? Она, конечно, для виду же манилась, но все равно ценила его как мужчину. Да и во всем остальном ей не на что было жаловаться. Разве на то, что он чересчур сильно ее ревновал? Ну, так это понятно. Когда любишь, поневоле ревнуешь. Что тут такого? А ревновать красивую женщину, да еще свою жену, понятно вдвойне. Интересно, ревнует ли ее этот Люк Ваян? Да нет, вряд ли. Он ведь был потом. Какие у него права? Разве что он отец этих девчонок. Ну что ж, тем хуже. Значит, придется решать еще одну проблему. Этьен понимал, что нужно действовать методично. Вот так же, как при установке электрощита. Его охватил неприятный озноб, и он выглянул наружу. На толстый слой снега, засыпавшего палисадник, уже спускалась ночная тьма. А проезжая часть по всей улице была покрыта жидкой серой грязью, образовавшейся под колесами автомобилей. Скоро и она заледенеет. Интересно, закрыла ли уже Клеманс свою парикмахерскую? Ему не терпелось пойти туда, взглянуть на нее еще разок, но он сдержался. Сейчас ему нельзя слишком часто показываться на глаза. Еще успеется. Главное сделано. Он сюда вернулся. Посвистывая, Этьен включил радио. Проверил, работает ли отопление на полную мощность. Арендная плата была невысока. Да эта хибарка большего и не стоила. И вообще он здесь временно, хватит с него и этого. Печка работала исправно, и он сунул в нее две большие пиццы разом. У Этьена был зверский аппетит, что правда, то правда. Да это и неудивительно, при его-то росте под 2 метра и 100-килограммовом весе. «Ну вот, мне уже пора обсудить свою диссертацию с руководителем», — объявила Филиппина за ужином. «У меня назначена с ним встреча на пятницу в Париже. Заодно я там улажу несколько других дел. Уезжаю завтра и думаю, что вернусь во вторник или в среду». Эта новость явно огорчила Клеманс. С момента появления Этьена ей было необходимо присутствие Филиппины во второй половине дня, когда она возвращалась домой. Люк почти всегда приезжал после нее, а Вержил и вовсе поздно вечером. Значит, теперь ей и девочкам придется несколько часов оставаться одним. Но Филиппина ездила в Париж 4-5 раз в году, либо из-за своих занятий, либо ради встреч с нотариусом, который управлял ее имуществом и деньгами. Она оставила за собой красивую студию на бульваре Сен-Жермен, которая теперь служила ей временным пристанищем, и любила погружаться на несколько дней в атмосферу столицы. Вержил сопровождал ее крайне редко, и только в этих случаях наносил визит вежливости своим родителям. Они так и не поняли и не приняли выбор своего сына, и их отношения были крайне холодными. Что же касается его дяди, великого медицинского светила, выжелавшего руководить карьерой племянника, то он вообще больше не разговаривал с племянником. Единственная сестра Вержила, Летиция, покорно вступила на родительский путь, став финансистом, и работала в отцовском банке. Она была на 7 лет младше брата, и его ссора с родней произвела на нее гнетущее впечатление. Чтобы не участвовать в этом конфликте, она встречалась с братом тайком, скрывая это от родителей. Вержил находил такое поведение и ребяческим, и обидным для себя. «Виржил, ты, как я понимаю, со мной не поедешь?» — поинтересовалась Филиппина. «Никак не смогу. У меня слишком плотный график операций, и так наверняка будет до самой весны». Филиппина уже привыкла к его отказам и не огорчилась. Но при этом она заметила, как повеселела Климанс, и ободряюще улыбнулась ей. «Ну вот, моя красавица, тебя будут оберегать сразу двое мужчин». «Я постараюсь возвращаться вечером не слишком поздно», — обещал Люк, накрыв ладонью руку жены. Впрочем, он говорил так лишь в утешение. Если Климанс смогла оставить парикмахерскую на Соне, то Люк у себя в автосалоне был единственным, кто занимался продажами. «И вообще, давайте не будем паниковать из-за этого Этьена», — решительно добавил он. Тем не менее, они думали о нем, все четверо, и нависшая над ними угроза лишала их душевного покоя. До сих пор уединенное местоположение шале казалось его владельцем преимуществом. Ближайшие соседи жили ниже по склону, почти в долине, а с их вершины открывался потрясающий вид на всю округу. Кроме того, с началом зимнего сезона они могли сколько угодно ходить на лыжах. И когда к ним в гости приезжали друзья, можно было шуметь и веселиться, никому не мешая, что зимой, что летом. Единственным недостатком бывало иногда смутное ощущение оторванности от цивилизованного мира там, внизу. Впрочем, до сих пор это не тяготило ни Климанс, ни Филиппину. «Если он еще раз сюда пожалует, достаточно будет сообщить в жандармерию», — добавил Виржил. «А что мы им скажем? Этьен, конечно, с виду настоящий громила, но это чисто субъективное впечатление. На самом деле он ничем нам не угрожал, ни Филиппине, ни мне. А зайти повидаться — это не преступление. У жандармов и без нас дел хватает. И даже в те времена, когда мы разводились, и он меня преследовал, это была чистая показуха, чтобы привлечь ко мне внимание сил правопорядка». В голосе Климанс звучала горечь. Ей хотелось забыть тот период своей жизни, когда она чуть с ума не сошла от стыда, страха и чувства вины. Слава богу, именно тогда и появился Люк. «Кто-нибудь хочет травяной отвар или рюмочку ликера?» — спросила Филиппина, встав из-за стола. Мысленно она уже была в Париже, беседуя со своим руководителем. Виржил проводил ее взглядом, когда она направилась к кухонной стойке. Хотя Филиппина и утверждала, что ей нравится жизнь в горах, он верил ей лишь отчасти. Из своих парижских поездок она всегда возвращалась со множеством впечатлений и рассказов. О друзьях, с которыми увиделась, о бутиках, в которых накупила обновки, о книгах, которые привезла с собой. Все это свидетельствовало о том, что ей было там хорошо. Неужели она сидела здесь, в горах, только из любви к нему? Она не хотела детей, не желала себя связывать, тогда как он только об этом и мечтал. Несколько месяцев назад Виржил повез ее ужинать в Перечную Мяту, ресторан в Гапе, который он высоко ценил за прекрасную кухню. Когда они сели за стол в красивом сводчатом зале, он заказал шампанское и протянул ей маленький футляр. Но Филиппина даже не подумала взять его, только улыбнулась и отрицательно покачала головой. «Я догадываюсь, что ты хочешь мне сказать, но, к сожалению, для меня время еще не пришло. Ложи его в карман, Виржил. Ты подаришь мне его, когда настанет тот самый момент». Несколько секунд он сидел неподвижно, в полной растерянности. Тем более, что он с большим трудом выбрал подходящее украшение, которое могло ей понравиться. Только это было не кольцо, а серьги. С помощью этого неожиданного подарка он надеялся завязать с ней серьезный разговор о будущем. Виржил был готов дать Филиппине подумать еще какое-то время, но ему все же хотелось понять, каким она представляет себе их будущее. Сам он твердо знал, что его желание создать семью с годами будет только усиливаться. Когда кто-нибудь из его коллег объявлял в больнице, что у него родился ребенок, и делился своими отцовскими восторгами, Виржил втайне ему завидовал. В таких случаях он всегда преподносил счастливому родителю плюшевого медвежонка или еще какую-нибудь игрушку, хотя, посещая детский магазин, чувствовал неодолимое желание испытать и самому радости отцовства. И чем больше он приближался к 40 годам, тем сильнее становилось это чувство. Он уважал решение Филиппины, понимал ее жажду независимости, но все чаще спрашивал себя, а стоит ли им и дальше идти вместе по жизненному пути. Вероятно, Филиппина заметила этот устремленный на нее взгляд и, поставив на низкий журнальный столик поднос с напитками, присела рядом с Вержилом. «Если тебе неприятно, что я уезжаю...» «Да вовсе нет. Понимаешь, мне обязательно нужно узнать, в правильном ли направлении я работаю. В последнее время мне стало казаться, что я выбрала не тот путь». «Да я все прекрасно понимаю, дорогая». «А ты, Климанс, ты уверена, что все будет нормально?» «Конечно. И не переживай так. Только вот если решишь там задержаться, сообщи мне. В этом случае я, может быть, попрошу приехать Жанна и Антуанетту, они только об этом и мечтают». «Прекрасная мысль», — одобрил Люк. «Мои старики тоже соскучились по внучкам и охотно приедут. Вообще-то они наметили себе следующий месяц, чтобы погреться на февральском солнышке, но вполне могут ускорить свой приезд». Климанс, слегка успокоившись, взглянула на него с благодарной улыбкой. В шале была комната для гостей, позволявшая принимать их, не создавая неудобств хозяевам, и они всегда были им рады. «Да, пускай твои приезжают», — одобрил Вержил. Когда он учился в Париже, родители Люка всегда радушно принимали его у себя. В то время он уже почти окончательно порвал со своей семьей, и теплая, гостеприимная атмосфера в доме Люка доставляла ему те радости, которых он больше не находил под отеческим кровом. «Обожаю беседовать с твоим отцом. Он обо всем судит так здраво и в то же время оригинально. А если бы еще твоя мама сотворила нам свое знаменитое рагу под белым соусом?» «Но ведь придется рассказать им про Этьена», — тоскливо спросила Климанс. Ей страшно не хотелось обсуждать проблему с бывшим мужем в присутствии его родителей. До сих пор в разговорах с ними она старательно избегала этой темы. И сейчас, сидя со слезами на глазах, она выглядела совсем потерянной. Воспоминания о тех временах подавляли ее. Климанс чувствовала себя растоптанной, униженной. Ей пришлось откровенно рассказать все Филиппине, чтобы внушить, насколько опасен Этьен. Но она даже в этом уже раскаивалась. «Ну, так что же делать?» — настаивала она, пристально глядя на Люка. Но тот не отвечал. Вместо него заговорил Вержил. Мягко, но уверенно. «До сих пор мы с ними обо всем говорили откровенно. Они же любят тебя, Климанс. Ты осчастливила их сына, подарила им таких замечательных внучек. Как же они могут осуждать тебя за твое прошлое?» «Тем более, что ты ни в чем не виновата», — убежденно добавила Филиппина. Климанс хотелось возразить, но она сдержалась. «Конечно, она не виновата. Но ведь теперь все они озабочены именно из-за нее. И озабочена не без оснований. Уж она-то знала, если Этьен что-нибудь задумает, его никто не остановит. И его возвращение не было случайностью. Он не забыл и не простил ее. «Мы хотели закончить уборку в гараже перед тем, как пойти спать», — напомнил Люк Вержилу, вставая из-за стола. «Там и дел-то всего на четверть часа». Вержил удивленно взглянул на друга, но все же пошел за ним следом. Они вышли на лестницу и прикрыли за собой дверь. «Что это на тебя нашло? Убираться ночью?» — полушутливо спросил Вержил. В подвале было холодно. Он снял с вешалки пару курток, одну бросил Люку, вторую надел сам. Обогнув стоящие в ряд машины, они прошли вглубь гаража, где хранились лыжи и стоял верстак с инструментами. «Я просто хотел поговорить с тобой наедине», — вполголоса объяснил Люк. «Я уже догадался. Мне ведь известно, что здесь у тебя полный порядок. Ты беспокоишься за Климанс?» «Да вот не могу придумать, каким образом защитить ее от этого типа. И не только ее одну, но и девочек». «Ты считаешь, что он способен навредить детям?» «Он же сказал, что вернется. Вот я и хочу все предусмотреть. Значит, как мы уже решили, я завтра же утром позвоню родителям. Они, конечно, приедут, но, ясное дело, не смогут жить здесь несколько месяцев. Я вот что подумал. Может, завести большую сторожевую собаку, чтобы отпугивала посторонних?» «Филиппина боится больших собак». «Ах, да, правда. И это очень жаль, потому что мне хотелось бы иметь здесь такую». Они помолчали несколько минут, подыскивая нужное решение. «Я мог бы сходить к нему и поговорить», — сказал, наконец, Люк. «Нет, ты только подольешь масло в огонь. Мне кажется, тебя-то он ненавидит сильнее всего». «Но мы не можем вечно жить под такой угрозой. Климанс только об этом и думает, да и я тоже». «Но ты ведь сам сказал, что не из-за чего так психовать. Чем больше мы говорим об Этьене, тем сильнее боится твоя жена. Надо попытаться забыть о нем. А вот если он заявится сюда еще раз, тогда уж мы с ним объяснимся раз и навсегда». «Мы-то объяснимся, но он может застать Климанс одну, а она буквально цепенеет перед ним, как кролик перед удавом». «Ты напрасно считаешь, что твоя жена такое робкое создание. Это совсем не так. Вспомни, когда он сюда явился, она не испугалась и сумела выставить его вон». «Да, я знаю, что она на многое способна, но перед этой скотиной... Этьен ведь не просто зверь, он бешеный зверь. Сколько лет прошло, а он все еще одержим мыслью о ней. На такое способен только безумец. Настоящий безумец, в медицинском смысле этого слова». Вержил обескураженно покачал головой. «Мне ничего путного не приходит в голову. Попроси Климанс быть осторожной, крайне осторожной. И если произойдет еще что-нибудь в этом роде, мы обратимся к властям. Я знаком кое с кем в жандармерии. Они примут мое заявление всерьез». Люк кивнул, но было очевидно, что Вержил его не убедил. «Впервые жалею, что поселился здесь», — буркнул он, направившись к лестнице. Вержил догнал его и остановил, положив руку на плечо. «Постой. Объясни, что ты имеешь в виду». «Мы живем вдалеке от города, в полной изоляции. Когда мы покупали это шале, нам именно это и понравилось. Жить вдали от цивилизации, на склоне горы. Ах, да чего соблазнительно! Сколько раз мы съезжали на лыжах прямо от самого шале, счастливые, как мальчишки. Зато моя жена и мои дочери каждый день должны ездить в город, а когда они возвращаются домой, то подвергаются риску. До сих пор мне это как-то в голову не приходило. Но если почитать газеты, там полно рассказов о несчастных случаях. Вержила, они происходят не только с другими. Какому-нибудь ревнивцу или отчаявшемуся типу вдруг что-нибудь ударит в голову, и он стреляет в толпу. Не знаю, есть ли у Этьена оружие, не знаю, правда ли он опасен, но такая возможность не исключена, а это огромный риск». «Хорошо, я понял. Если ты считаешь, что твоя семья будет в большей безопасности в самом ГАПе, в квартире или в доме, давай продадим шале, хочешь?» Люк, пораженный этим предложением, изумленно воззрился на Вержила. «Мы ведь договорились, что если один из нас захочет покинуть шале, с этим никаких проблем не будет», — напомнил тот. «Да, но... Нет, ни за что! Слишком жаль было бы расстаться с ним. Да, к тому же мы еще не выплатили весь кредит и...» «Неубедительный довод, старина. Мы ведь внесли в шале много всяких улучшений и тем самым повысили его стоимость. Ты прекрасно это знаешь». «Знаю. Как знаю и то, что мне не хочется его покидать. И Климанс тоже не захочет, несмотря на все ее страхи. Здесь наши девчонки живут как принцессы, находятся на воздухе круглый год, зимой и летом. И места в шале достаточно, чтобы принимать родных. И мы так сжились друг с другом, все четверо, разве нет?» «Люк, проблема в другом. Мы сейчас говорим о безопасности. Ты хочешь уехать отсюда?» «Но послушай, как ты можешь говорить об этом так спокойно?» «Я вовсе не спокоен. Мы выбрали это шале и совместную жизнь несколько лет назад, взвесив все «за» и «против». Но теперь ситуация может со дня на день измениться, и я не собираюсь упрекать тебя в этом. Ты мой лучший друг и останешься им, так что выбирай сам, что будет лучше для твоей семьи». Казалось, эти слова должны были убедить Люка в готовности Вержила прийти на помощь. И все же на миг ему показалось, что их прочное взаимное доверие слегка поколебалось. «Неужели ты готов бросить шале без всяких сожалений?» — пробормотал он. «Ни за что не поверю». «Думай в первую очередь о том, как защитить семью, и пусть тебя не волнуют мои сожаления». «Вержил, да что с тобой творится?» Люк совсем растерялся. Он не понимал, чем объясняется та холодная логика, с которой рассуждал Вержил. «Может, я тебя чем-то обидел?» — робко спросил он. «Обидел? С чего это ты взял? От того, что я не муж Климанс и не отец девочек, они мне не менее дороги, и я проклял бы себя в случае с ними что-нибудь плохое. Но не могу же я принять решение вместо тебя». «Да я и не собираюсь принимать решение прямо сейчас. Пока что я просто обсуждаю с тобой все возможные варианты». «Ох, не надо было мне говорить, что я сожалею о здешней жизни. Ведь это неправда. Просто минутная слабость». «Ты же никогда не поддавался слабости, Люк». «Ну, значит, я и сейчас не позволю запугивать себя этому типу, который возник из прошлого. И пошлю его туда, да так основательно, чтобы он больше не возвращался», — объявил Люк, внезапно почувствовав себя решительным и сильным. «Ладно, значит, уборка закончена?» — иронически осведомился Вержил. «Да, теперь у меня полный порядок». Они с улыбкой обменялись многозначительными взглядами, весело расхохотались, снова, как всегда, почувствовав себя единомышленниками. «Свяжись с электриком, и пусть установит нам этот знаменитый тревожный звонок», — добавил Вержил, направившись к лестнице. Мужчины застали Филиппину и Климанс в холле. Женщины весело болтали у ярко пылавшего камина, куда они подложили толстое полено. «Опять пошел снег», — объявила им Климанс. За все время, что они прожили в шале, нынешняя зима оказалась самой холодной. Но благодаря прочным стенам и крыше, а также тройным стеклопакетам, внутри всегда сохранялось приятное тепло. Тем не менее, они почти каждый вечер разжигали камин ради удовольствия посидеть у огня. Филиппина приносила с собой легкие, но теплые пледы и расстилала их на двух больших диванах, где любила читать или вести разговоры. А Климанс часто зажигала свечи с ароматом корицы или сандала. Они очень редко спорили, почти всегда приходя к согласию во всем, что касалось организации их совместного повседневного существования. Зато на втором этаже, в своем личном пространстве, каждая пара жила как хотела. Люк открыл один из внутренних ставней и включил лампу над крыльцом. В ее свете замелькали крупные снежные хлопья. «Завтра утром перед отъездом придется ждать снегоуборщика, если он вообще сможет сюда подняться. Филиппина, в котором часу у тебя поезд?» «Без четверти 11. Я поеду с кем-нибудь из вас. Не хочу оставлять свою машину у вокзала на много дней». Став, она потянулась и взяла за руку Вержила. «Пойду наверх собирать чемодан. Ты идёшь?» Тот ответил ей какой-то равнодушной улыбкой и двинулся следом. «Тебе не кажется, что Вержил в последнее время какой-то напряженный?» — шепнула Климанс, когда они остались одни. И, вытянувшись на диване, положила голову на колени Люку. «Он ходит хмурый и разговаривает неохотно», — добавила она. «Совсем на себя не похож. Может, у него проблемы? С Филиппиной или в больнице?» «Со мной он ничем таким не делился», — ответил Люк. «Но я с тобой согласен. Видно, его что-то угнетает. Только я не думаю, что это связано с работой. Могу сказать одно. Филиппина слишком долго тянет с детьми и тем самым загоняет его в угол. Он, конечно, любит ее, но все-таки наверняка задает себе вопрос, когда же? Я вот смотрю, как он относится к Эмили и Жюли, сразу видно, что он обожает детишек и тоже хочет их. Но не через 10 же лет. Не все женщины мечтают о материнстве. Филиппина держится за свою свободу, не желает себя связывать. Будь ее воля, она бы полгода путешествовала по всему свету, а остальное время просиживала в библиотеках». «Прекрасная программа. Только какое место в ней отводится Вержилу?» «Вот это его и оскорбляет». «Он тебе что-нибудь говорит на этот счет?» «Да так, намеками. Но в последнее время все реже и реже». «Может, их роман подходит к концу?» «Только что Вержил сказал мне, что был бы счастлив завести собаку, вот только Филиппина их боится. В общем, ни детей, ни собак, то есть никаких привязанностей и обязанностей». «Но я уверена, что она его любит». «Любовь — это, помимо прочего, умение разделять с любимым человеком и то, и другое. Мне кажется, Вержил страдает от того, что Филиппина ему в этом отказывает. Он человек умный и прекрасно понимает, что ему вряд ли удастся ее перевоспитать». «И это очень жаль», — пробормотала Климанс, ее уже постепенно одолевала дремота. Она высоко ценила Вержила. Со временем он стал для нее не только другом Люка, но и ее собственным. Вот уже несколько лет она лелеяла надежду, что он женится на Филиппине, радовалась за него. Однако теперь было ясно, что этот брак маловероятен. И тогда какой же станет их совместная жизнь? Былое равновесие грозило разрушиться, а к этой угрозе добавилось еще и появление Этьена в Гапе. Клеманс тяжело вздохнула и прикрыла глаза. Скоро надо будет разгрести угли в камине, поставить перед ним экраны и идти наверх. Но ей хотелось еще хоть несколько минут полежать на диване, прильнув к люку, чтобы насладиться чувством покоя, которому, возможно, не суждено быть долгим.